А он нет. Он должен расплатиться за всех. Пусть живет и знает, что каждый уходящий день приближает его к смерти, пока ему не введут в вену яд из ампулы. Морин решила действовать, насколько это было в ее силах. Воспользовавшись тем, что Роско увлекся рассказом, она тихонько вместе с креслом сдвинулась на сантиметр, с тем, чтобы убийца, когда опомнится и взглянет на нее, повернулся спиной к Джордану. «Я начал готовиться. Фортуна долгие годы показывал мне свой зад, а тут стало, что называется, ворожить. Джулиус Вонг перенес операцию на ноге и сначала ходил на костылях, потом отказался от них, но хромота осталась. Я знал, что это скоро пройдет, но за это время я успею осуществить намеченное. Сантиметр, второй, третий. Мы с Джулиусом примерно одного роста и телосложения. Лица, разумеется, не похожи, но моего никто и не должен был видеть. Первым я убил Линуса, Джеральда Марсалиса. Открыв мне дверь, он сразу узнал меня. Я заставил его сесть в кресло, связал руки и ноги скотчем и задушил. Когда он начал задыхаться, я спросил его, понимает ли он теперь, что чувствовал мой маленький сын, когда воздух не проходил ему в легкие. Потом я усадил его у стены, приклеил одеяло к уху, точь-в-точь, как в комиксах Шульца, и написал на стене это дурацкое послание. Я понимал, что его быстро расшифруют, но это входило в мои планы. Полиция должна была подумать, что орудовал маньяк. Маньяк! К тому же мне надо было, чтобы кто-нибудь заметил мою хромоту. И перед тем, как войти в квартиру, я видел, что оттуда вышла девушка и неплотно притворила дверь. С лестничной площадки мне было слышно, как Джеральд говорит с кем-то по телефону и назначает встречу у себя дома. Это означало, что в запасе у меня меньше времени, чем я предполагал, зато давало мне возможность оставить улику. Когда тот человек прибыл и позвонил в звонок, я быстро спустился в лифте и успел столкнуться с ним у входа. Я даже задел его плечом, но так, чтобы он не разглядел моего лица. А ты не подумал, что другие, узнав о том, как ты убил Джеральда, заподозрят тебя? Не взглянув на нее, Роско пожал плечами. Джеральд был сыном мэра. Я предположил, что следствие будет держать подробности убийства в секрете. Так оно и вышло. А с мелюзгой затеялся в надежде, что полиция докопается до того давнишнего ограбления, и разборки после нее послужат возможным мотивом. Еще сантиметр. Еще одно маленькое перемещение под блуждающим взглядом Роско. Когда он поднял на нее глаза, Морин прочитала в них какое-то мрачное самодовольство. А затем пришел черед Шандели. Без всякого стеснения скажу, что убийство этой твари доставило мне истинное удовольствие. Я его обставил даже с некоторым аристократизмом. По вестибюлю Стюарт Билдинг я прошел в том же сером спортивном костюме и той же прихрамывающей походкой, какой уже видели у дома Джеральда. С одной стороны, я вроде бы прятался за спиной какого-то входящего, а с другой хотел, чтобы телекамеры засняли мой проход. Я знал, что диски видеонаблюдения не проверят в первую очередь. Шандели, я сказал, что мне надо сообщить ей кое-что по поводу ее операции. Она меня впустила. Как же эта сучка задергалась, когда увидела у меня в руке пистолет. С Линусом я был вынужден торопиться, а тут у меня было больше времени. Я заставил ее исповедаться, пообещав пощадить.